Он засунул руки в карман и стоял неподвижно, смотрел в долину. Везде был. На Кавказе, в Крыму, в Финляндии. Видел красоту, но такой вот не видел нигде, сказал он. Иван тоже нигде ничего подобного не видел. Он поймал себя на том, что думает черти о чем, что надо когда-нибудь побывать здесь с Марией. Прибежал услужливый, дураковатый пасечник. «Это вчера тоже приезжали, стояли здесь, говорят, рай. Батя, достань-ка нам неводишка», — сказал вдруг Родионов. «Мы сбегаем, пока светло». Пасечник ушел за неводом, а Кузьма Николаевич начал снимать себе одежду. «Разболокайся», — велел он Ивану. «Уху сейчас варить будем». Иван разделся до трусов, побежал вниз по отложине. Охватила первобытная бездумная радость. Затеять бы с кем-нибудь борца, бороться, напрячь до боли занеженные мускулы, хряпнуть об землю противника и потом лежать на земле лицом вверх и тяжело дышать. «Эгей!» — крикнул сзади секретарь. Иван оглянулся, секретарь бежит за ним чуть ли не в припрыжку с неводом на плече. «Давай сходу!» — крикнул Родионов и показал рукой на речушку. Иван так и сделал, ухнул сходу в речушку, заорал дурным голосом и выскочил на берег. Родионов стоял на берегу, хохотал, как ребенок, со всхлипами. Иван еще не видел его таким. «Что, нарвался? Она только с виду безобидная!» «Это что же такое? Почему она такая холодная-то?» «Родниковая! Но раз ты уж окунулся, лезь вглубь!» Сделали четыре тоньки. После каждой Иван бросал невод и бегал по берегу. Согревался. Вода была просто ледяная. Родионов выбирал из невода рыбешку, чебаков, бичурей, посмеивался. «Вот так-так, привыкай, а то...» Набаловались там, в бассейнах-то. Наловили рыбы на две хорошие ухи. Пошли к избушке. Намокший невод несли вдвоем. Шли медленно, разговаривали. «Ну как на родине-то?» — спросил Родионов. «Хорошо. Люди нравятся? Люди как люди. Везде люди. Не скажи. Я грешным делом городских недолюбливаю», — признался Родионов. «По-моему, они... зазнаются здорово. Я только не могу понять, почему. Культуры больше, поэтому...» Иван сам недолюбливал городских жителей, но поддакивать секретарю не хотелось. «Культуры», — повторил секретарь, — это было самое уязвимое место Родионова. Культура городских и деревенских. Сравнение шло всегда не в пользу деревенских, и Родионова это злило. Он спорил. «Вы что, обиделись, что ли?» — спросил Иван, чувствуя, что секретарь замолчал неспроста. «Да что ты?» — откликнулся тот. «За что?» «Открою техникум, сразу все заткнутся», — думал между тем секретарь. Последние полтора-два года у него была одна заветная мечта — открыть в Баклане техникум механизации сельского хозяйства. Сперва хотел один своими силами поднять эту махину, не смог. Списался со специалистами в Москве, изучил вопрос и начал подговаривать соседних секретарей райкомов вместе затевать дело. Подал проект в крайком, межрайонный сельскохозяйственный техникум имени 20-го съезда партии, причем только в Баклане. Проект в крае нашли вполне реальным, только не поняли, почему обязательно в Баклане. Есть села крупнее и ближе к городу. Родионов не смог убедительно доказать, почему в Баклане, и опять стал задумываться, как осилить такую работу одному. Ему хотелось, чтобы техникум был в Баклане, и все. Уже сумерки опускались в долину. Пал туман, было покойно на земле. Около избушки в оградке горел небольшой костер. Дед суетился около него. При свете костра начали потрошить рыбу на чистой тесинке. Дед смотался в избушку и через минуту вынес туесок с медовухой. Шел в темноте по оградке, держал в руках туесок, ворчал. Глаза стали, ни хрена не вижу. Что он